Не, не предыдущий. 5. 11. Ясно. В общем, ты его сильно ранил, это существо, которое с тобой. А я кого ранил? Я кинул инициативу. А ты никого не попал. С единичкой. Тобой пошел? Я кого ранил? Слава богу, что никого не... Да, он начинает вертеться и пытается, припав к земле, почувствовать либо вибрации, похоже, либо запах. Да, кулачками его работал. Ворчал, это не насторожило никак. Что ворчал? Он пути. Его насторожила стрела где-нибудь в груди, наверное. Да, вообще. Похоже, звуков она не слышит как таковых. А, так вибрация, кстати, серьезный удар. Похоже, у них... Тогда еще раз кидаю. Можете предположить, что органы слуха у них находятся на ногах, так скажем. Раунд пошел или нет? Нет, это было еще до раунда. Как сейчас пойдет? В бой или что начинается? Нет, оно припало к земле и вертится, не понимает, куда происходит. Давай тогда добиваю же, если не слышишь еще. Молодец. Все, три. Три у меня, следующий еще 3, 5 у меня. Ну, этого мало всего. Если он промажет, я разбегаюсь и бью пятками нос. Но сначала я стреляю сразу же. Я буду останавливать. После того, как вижу, как вперед. Пальцы Павлыча заплетаются в непонятную ерунду. Стреляю вдогонку. Пацким пацком. 16 плюс много. Попал. Ну ты в любом случае автоматическое убийство тебе уже назначаю. Добил. 3 стрелы минус. У них тремор сенс. И что? И они, скорее всего, если ты рванешь к нему, он тебя ударит. С чего? С чарджа-то? Да. А бил не благоприятно, а так я сюда. У них этот самый рич больше. При этом, выглянув из своей ниши, вы видите сзади, что те существа, они мечутся по залу, от одного трупа к другому, при этом все происходит. Так нереально, в полной тишине, слышно только цоканье. То есть они явно как-то, возможно, общаются, но вам непонятно, каким образом. Подсвечиваю гнома, показываю в сторону выхода из этого туннеля дальше. Да. А сначала осторожно, потом все быстрее начинает рваться вперед. Текать. За ним вперед. Че, падают? Слушай, а насколько крепкие у них эти самые... Как эта штука называется? Грубо говоря, примерно... Если ты до этого тыкал, то это по ощущениям, на это тебя говорю, для твоего существа, это примерно как, а как называют сейчас это вещество, из которого делают эти лодки, там, знаешь, лыжи, понял. Что это как-то, углепластик. Углепластик. Углепластик мягкий, податливый, но до определенной степени. Молоко, да. Довольно прочный. А хитин? Ну что-то вроде хитина, да, но не совсем хитин. Не, то есть как бы вот... Хитин все-таки хорошо, клешни, довольно хрупкий. Клешни окей, понятно, а... Сам он как мясо? Сам он. Пузо у него мягкое. Пузо мягкое, а все остальное тело, довольно крепкое. Ну, как бы задник, скажем так. Тело у него тоже довольно крепкое, только сочленение, где гнутся руки, там, где плечи, там вот более мягкое вещество. Да. То есть оно все из одного, но разной плотности. Почему танцы? Понятно. Все-таки это abomination, скорее всего. Странно, что ты в них так попадаешь. Хорошо. Ну это не ко мне. Я-то не знаю, что это abomination или нет. Так что, вот. Ну что, идем дальше? Двигайтесь, да. Там это, у нас хрум-хрум с тобой ничего не было вообще. У нас? Пройдете вперед, увидите... Мы уже сколько идем-то? Четыре сосуда брошены, это из них разбито. Один целый, накренившийся на бок с этим. У вас еще смазываемся. Не, лучше берем с собой. Избитых мамонтов, они берем с собой. То есть у нас измазываемся из двух, это у нас хватает еще много. Переливаем один избитый... Не берем целиком. Один берем с собой, значит. И этими измазываемся, которые разбиты. Тогда получается любому существует 20 минут не больше. Ну, нормально. Один у нас с собой же будет. У нас еще. Все у нас сейчас не больше. Нет, так один с собой будет. Потому что у нас одна маска хватит на 10 минут, и одну на всех четырех нам хватит один на один раз. Так? Ну так и было. Да, мы так и считали, да. Это считалось на компании. Окей, 20 минут тогда. Это вместе с бородатыми? Вместе с бородатыми. Ну, бородаты свои отдельно, там какие-то остатки старшего. Вы делите все на маску. Хорошо. Окей. Как-то гномов резко стало много. Это два этих создания такие под прикрытием. Трупу подключить. Он племянника забрался, жену свою там. Ладно, идем. И они еще раз можно. Это зомби гномы, подумай. Я, кстати, думал по этому поводу. А, я думал, что коварный план какой-то, сюжет. Хорошо, бежите вперед, да. И выходите на такой, какая площадка, которая выходит к обрыву, через нее как мостик сделан, переброшен. Что-то как раз из этих вот липких штук в смеси с камнями, с досками, со всем прочим. Внизу слышите, как течет какой-то то ли река, то ли ручей, но вам даже не видно настолько глубоко. То есть это разлом большой, который идет. Там река еще только слева направо. Какой длины? Это мост? Да? Это мост, да, переброшенный бинокль. Какой длины, длины примерно? Ползаем до соспелева этот мост вниз и все. А если ему стало быть? Все, ну значит не вернемся. Нырять будем. В смысле, кого ты хочешь сказать? Это же опытный. Мост бросить. Не, лучше не стоит, мне кажется. Они новые создадут, наверное, там не за... Ну и пусть создают. Так мы сейчас паримся вносить. Что ты паришься? Стреляй в камень просто, в сопли эти и все. Сначала мы переходим как бы через мост, ну как бы естественно. Да, мы переходим через мост. И пускай он пытается как бы. Стреляй раз, другой как бы. Если эта штука там горит или она податливая, то как бы... Я стреляю по центру. Но вы перешли, да, сначала? Да, естественно. Ну, да, он расклеивается и на две части. С жохотом разваливается. Ну и все. У тебя бесконечный твой? Ты упил? Да. Где-то поторопились. Да, сейчас просто тупик, конец игры. Ну, значит, пойдем вниз, что, спускаться по этому самому. По ответственности не. Как обычно мы делаем, наверное. Ладно, идем дальше. А, ну перешли на ту сторону. Если это тупик, значит, нам не надо будет обмазывать. Как бы здесь был этот мост. Логично. Мы здесь просто посидим. Отдохнем, поспим, да. Сидим до дома. Двух. Да, одного-двух. И что? Да, вперед вы идете без... Что? Минут пять без всяких встреч. Хорошо. Замечательно. Промотаем. Промотаем на 5. Так, представь, все три дня так игрового времени идти в таком режиме. Вдруг впереди вы слышите еще одно цоканье. Далеко? Очень, очень такое слабенькое. Такой хомячок. Вы даже не успеваете спрятаться, как видите, вперед выходит существо, оно маленькое, прям до колена размером, очень похоже на тех, которые до этого были. Только из мышки сделал. Нет, сделано. Сделано неизвестно из кого. Оно без рук, точнее с рудиментарными конечностями. И у него наверху, как бы, его тело кончается одним глазом. Может, они говорящие вообще, нет? Этот глаз смотрит по сторонам. О, полегче. Мы замираем все, я думаю, все замирают, да? Ну, вообще, как бы, то, что их до этого... Ну, как бы, глаз, как нормальный глаз, да? Поставить на глаз? Очко, мы понимаем, что это глаз. Глаз, он вращается на шее, но он больше как насекомый, такой, с многих-многих сегментов. Это вурмыч, я понял тоже. Он смотрит из стороны в сторону, и потом у него голова застывает, повернутая вашу. Зензор. Ну что, Зензор? Стреляем в него или нет? Конечно, убиваю. Да убивай, начинай ты. Я если что, пипиу. Фразу. Давай. А может быть это был... автоматом, короче, убил. Может быть у нас единственный шанс спастись отсюда. Он был такой маленький, можно было его приручить. Доить его постоянно с собой. Посмотрим, досмотрим, что осталось от него. То есть у меня такой обжигающий бластик. Ничего не осталось, но маленькое. Надо погорело. Сопли. До колена, что ли? До колена. Что не взрывает тупо. А что там хочешь узнать из его анатомии? Ну, видимо, то же самое вижу, что может что-то нес, нет с собой. Глаз ничего не нес. А можно магию понюхать, проверить? Можно проверить. То есть общается ли он с кем-то, например, каким-то образом там? Телепатия. Нет, так я не умею. Это псионик, да, он пьет? Нет, это вообще не... Очень сильная магия. У трупа уже не спросишь, чем он общался. Можно вообще спросить, просто это как-то проблемно. И это очень сильное колдовство. Второй круг. Ну, ты кинь предположение. Запрос на что? А этот самый крем-план? Кинешь палочи предположение. Ты бы крем почти. 19? Нет, короче, вы... крем-план, а телепатия нужна. Судя по тому, что произошло, вы можете предположить, что они общаются, ну, чем-то вроде... Что-то вроде телепатии, но не с тем телепатией, используя вот эти эфир магический. Но при этом их радиус общения невелик. То есть они могут передавать что-то в центр. То есть это ходило в связной, как я понимаю. От одного к другому. Ну, а потом получать приказы из центра. Или они сами они не очень. Или торн сетинг. Сами они, похоже, не очень интеллектуальны, но похоже интеллектуален у них мозговой центр, который раздает приказ. P2P, короче, не скрыть. Сергей, что? Да, похоже. То есть нужно валить этих одноглазых. Я был на одной планете, называется, по-моему, Земля. Вот. У них там есть популярная игра, называется StarCraft, по-моему. И вот там есть еще. Хотя, не скорее. Вы стоите на месте или что? Мы идем дальше. А вы идете дальше, Опять вы уже по старой привычке обмазались? Когда слышите впереди топот, прячетесь и увидите, как мимо вас проносится существ 10 в ту сторону, куда только что пришли. А, то есть они привлекают внимание хорошо. Чеглазово рубанули. Да. Слушай, впереди слышен опять слабенький цокот. Так, может быть, его взять как наоборот, связать его и... Вы говорите, как его начальник. Сейчас я вам расскажу, что такое безумие. Откройте дверь. Конечно, можно просто глаз выбить. Нет, в плане того, что он как бы, может быть, он просто, не то, что он общается с ним, может, просто если ходит, то значит безопасно. Нет, если он... Ну, прошли сюда. Если трансляцию... Нет, просто я к тому, что... Выйдем по пещере, я хуй знает, что он так же. Неразумно. То есть они понимают, что он там, то, что он видит, он им сообщает. Или может быть просто, он, если пока уходит живой, допустим, ну как бы все нормально. Если, допустим, он умер, как маячок, на него все сбежались. Ну, типа такого. Не-не-не-не. Я думаю, что это все-таки вообще, как бы. Это реально сенсор, который следит за. Так-то они все слепые, а вот таких уродцев они говорят. То есть он видит с глазами, да? Я готов могу. Не, ну, нам тоже не просто так мы их видим, но нужно с ним что-то думать. Да, подожди, за поворот. Убивай его. Сенсор, да? Сенсор, он пока на вас не смотрит. Подожди, не убивай его. Почему? Давай что-нибудь придумаем с ним. Делайте быстрее, потому что сейчас он на вас уже посмотрит. Слышишь, оторви ему голову просто. Что? Можешь глаз вырвать просто... 8. Попадаешь. Он же маленький. Ну он маленький, но он медленный довольно. И беззащитный. Фигач. Это так бонус, даже 9. Это не значит, что с ним можно было бы придумать. 9. Вот ты думаешь еще раз, ну да, это самое. Надо было глаз ему вырвать. 6. Ты думаешь, что он не умрет? Не, думаю, не умрет. Уничтожило. 12. Она не успела вас увидеть. Сейчас опять толпа бежит, идем быстренько дальше. Да, идем. Слушай, а есть какой-нибудь по, ну знаешь, какая-нибудь дырка в стене, там еще там что-нибудь такое, какой-нибудь проход дополнительный маленький. Ну можно найти там. Это же не просто так, прям туннель в метро. Это такая неровная пещера. А тяжелые вообще эти уродцы? Ну вот маленькие. Не, они весят килограмма 3, может быть. А где-нибудь, знаешь, такая, чтобы дырка вниз куда-нибудь есть? Ты можешь как-нибудь спрятать, да. Не-не-не, вот именно вниз, чтобы обвал. Ты измажешься в ее внутренности. Не, как-нибудь так на пальчиках, как бы на пальчиках. Нельзя, он же его там не... Не, а потом где испачкается, сверху опять помажем. Обожжена. А, обожжена? Ну ладно, там можешь, да, спрятать. Ну и туда его куда-нибудь. И там он ее запихал, да, куда-то. Не запихал, именно скинуть куда-нибудь в пропасть, чтобы... Ну, чтобы они за ним бежали и даже стали стекать. И много-много трупов, да. Хорошо, вы еще минуты 3 идете. Так. И видите слева комнату. Комнату? Комнату. Ну, не комнату, а ответвление такое тупиковое, круглое. Заходим. Ну, нет, подожди, посмотрим просто туда, что-то. Как бы... Полностью увидим, как бы осматриваем или как? Да, вы видите, это комната, у нее в центре такой небольшой сделан бассейн с белой жидкостью. Небольшой, там где-то 2 на 2 метра. А по краям в нишах стоят вот эти вот яйца. Яйца, да, с жидкостью. То есть. Мы обмазываемся дрочками, что ли? Мы просто купаемся в ней, да, в своей жизни. Набираем все яйца, как бы сколько. А сколько там яиц вокруг стоит? Много? Несколько десятков. Ну, все не унесем, это не яйца, это... Ну, мы поняли. Сосуды. Сосуды, да, да. Просто яйца проще их называть, чем сосуды. Слушай, а вот если сделать такую, типа, переноски, короче, сколько можно утащить? Типа, как эти, носилки какие-нибудь? Угу. Да. Ну, просто я свою, как бы, робу не выкидывал никуда. Я их тоже не выкидывал, вот не выкидывал. Нет, ты выкидывал, ты сказал то, что ты скидывал сразу после. Все скинули. Нет, я сказал сразу после. Я заявил, что я оставил, даже не в ней прыгал так. Не помню. То есть, получается, у вас две, да, есть. Да. То есть, они вообще, допустим, знаешь, связать, как бы... Они же ветхие, наверное, такие, нет? Не, просто связать ее, заполнить ее, завязать, или как мешок на стену печатать его. Да, типа того. Сколько можно нести? Ну, они как в кипятровой бутылке, как наши. Ну да. Заплаты, да? Ну и ты много не несешь, потому что... Там 4, наверное, может 5 максимум. Удобно будет нести, дальше уже будет тяжело. Ну, в общем, да. Ну, вот я штуки... Ну, я делал такой... самый сильный? Кто такой мешок делает? У кого сила, да? У меня сила 10. Ну, я, наверное, самый сильный. Я слабенький лох. Ты чего? Сколько я сел? Я слабенький, говорю. Совсем? Да. Так что вот тебе как бы мешок. Там а сколько яйца? Я могу один понести в руках. А вот у вас бурлит в животе, да? И мы, короче, смазываемся в этом молоке, которое там... Молоке. Молоке. Оно, ну, такое же, да? Вот именно такое то, что надо, да? Да. Это что надо? Уже зависимость, уже надо молоко. Я думаю, когда мы выберемся, мы все равно будем ей постоянно обмазываться. Ну что нам то, что надо, да? На самом деле даже и не надо было обмазываться, это у вас ваша зависимость, как просто гномы изначально сидели на этой теме, еще давно посели на ней. Сразу обмазались, люди ничего не сказали, повеселили сразу. Да. Настроение поднялось. На самом деле не было. Гном стал мудрячком вдруг. Этот самый, да? На самом деле мы еще все в первой пещере. Мы еще на самом деле мы угобил, что сидим просто там. Друг у мира, курим. Типа того, да. Так, ну что, забираем, сколько можно с собой нести? Я забираю. Сколько у тебя силы там? Сильный? Один сила у меня. Один сила? Нет, плюс один у меня. Ты один. Ты надо силу. Не, у меня 10, допустим, поэтому по-любому не нести вам. Ну ладно. А мы там по одному. А нахрена им мазаться, если мы несем столько сосудов, они и так испаряются. Нет, так нужно именно, что открытые поры наши там сразу воняют. Особенно эти, представляешь, три бородатых существа. Нет, они открытые. Оно очень медленно испаряется. Оно воняет. Если бы мы бросили дворфов, у нас бы тут, я не знаю, можно было... Может, в два раза больше масла, только мы не знаем, куда идти, проблема. Ну да, да. Одна, а я боюсь, что они тоже не знают, они так нас ведут просто. Типа. Но они уверенно нас ведут или как? Или просто если мы дойдем до Вюма, мы оттуда знаем, дворфы оттуда знают, как уйти, примерно. Да, Вюма, ты что, наркоман, что ли? Я похож на дворфа. Он знает, как идти от этого самого, от моря. А до моря тут херачит. Гномы идут значит уверенно или как бы, ну как сказать, да, четко идет вперед или есть как такое бы... мнение, что мы их ведем, понимаешь, а не они нас. Нет, как это, мы за ними все время идем. Нет, это они за нами идут. Ну то есть как бы... Ну то, что там гном первый гасанул туда, гном гасанул туда. Мы как бы показываем, куда идти, а он идет впереди. А, то есть он идет четко вперед, куда мы покажем. Я мастер говорю, что это неписи, понимаете, они не будут вас вести через всю игру. Ну, так, ну хотя бы мы же направление, не знаю, куда идти, тут из этих пещер. Нет, просто не один из варфов как бы... Он сказал, что если идти вниз, то выйдем к морю, если идти не вниз... Ну мы сейчас идем вниз? Сейчас вы идете наверх. Наверх идем? Чёрт вообще. Почему вниз, вниз был перед это, тем просто залом, где вы стали всех убивать. Где мы стали всех убивать? А сейчас это... Йорл воспринял это, что вы идете убивать Вурму сейчас. Подожди, где мы стали всех убивать? Либо мы уходим, либо идем убивать Вурму. И ты сказал, что сразу, вперед, ты сказал, что сразу забежал в проход. Он забежал вперед в проход, когда впереди послышались топотания. Ну, поход, который ведет к морю. Нет. Нет, который с другой стороны пещеры. Нелогичный дворф, короче. Впереди воин, впереди противник. Он нас подвинул к тому, что мы пошли к Вюрму. Да не мы его подвинули к тому, что... Нет, он сам побежал в ту сторону первым. Ну так, проклятый. Короче, нас запутал. Что будем с ним делать? Отрежем Йорл, ноги. Мы куда сейчас лучше идем? Бороду, по-моему, ему отрезать. Как думаешь? Скорее всего, мы выйдем к Вурму. Но если мы будем сейчас сходить с главных туннелей, то, может быть, выйдем и к морю. Если мы сходим к морю, потом возьмем подкрепление и ведемся сюда к Вурму, мы уже знаем проходы, и мы хорошо видим. Чем больше будет отряд, тем больше раньше его заметят. Может быть, то, что нас мало, даст нам шанс уничтожить эту сволочь. Не могу с тобой спорить. Ты ему поддался, его блефу. Нет, как это была моя идея, просто главное, что он тут ел. Ну ладно, что, идем. Что, на смерть идем? На любом? Ну а какая? У меня минус. У меня 12 хп вообще, боюсь я всех. Хорошо, вы двигайтесь дальше. Я пробую вот эту вот фигнюшку, вот так легонечко вот маленькую рану обмазать. У тебя нет ран. Как-то нет. У меня плюсануло, все равно там обожгло, там, не знаю, обводу. У тебя не обожгло. У тебя ну синяки, может быть. Ну, синяк маленький. Ты так обманул. Да, ничего не проходит со временем? Нет. Ничего не изменяется. Может, захавайте, попробуйте. В общем, если вперед и выходите еще один, еще больше зал, чем. Может, гнома заставить одного захавать? Чем тот, который был до этого. Ты не сможешь заставить гнома захавать. И вы видите огромный зал. Такой же со сталактитами, сталагмитами. К сталактитам множество примотаны тоже. Большое количество жертв. А впереди, дальше на возвышении, где-то метрах 600 от вас. 600? Видите, да. Что за пещера такая? Очень большая. Где-то она очень освещенная, то есть мы все это видим, как бы ярко. Она освещена, у вас глаза уже привыкли, она освещена люминесценцами растениями, грибами, мхами. Да, и впереди вы видите, как какое-то большое тело на возвышении, довольно большом, все окруженное этими светящимися мхами. Насколько большое? Подергивающийся мак. Это похоже на большого червя, которому впереди приделано типа тело. Чье? Похоже. То есть это тело с огромным таким задом. Как личинка, да? Да. Как матка драгоническая, короче. Тебе тоже вокруг нее суетятся множество вот этих вот белых штук. Они что-то собирают. Они всех размеров, да? Маленькие, что большие. Они собирают? Они ее дуют? Они ее обмазывают там типа, не знаю, то ли протирают, то ли что, непонятно. И, да. И видите, что они относят в сосуды. Как их мазать? Или такие небольшие типа гнездышек с чем-то. Как много этих созданий окружает? Ну, есть несколько сотен в этом зале. Несколько сотен? Да. Я говорю, видишь, Вурба, ты уверен, что вообще какие-то шансы у нас есть? Йорму говорю. Пойдем к морю. Йорму говорит, у нас у каждого в жизни есть шанс умереть или жить. Спрашиваю других двух домов, они знают, как выйти отсюда к морю, если Йорму сейчас пойдет на героическую смерть? Остальные дома говорят, что мы с Йорму. Мы не сомневаемся, что с Йорлом. А спрашиваю Йорла, ты можешь вкратце объяснить, как к морю выйти? Да, Йорла. Вперед! Чисто на всякий случай. Да. Без всяких потоков, серьезно спрашиваю. Вдруг ты умрешь внезапно, мы хотим все-таки раздумываться. Просто как бы честно ему говорю, никаких шансов вообще. Я не знаю, чем ты там нахавался пока. Слушай, короче, их несколько сотен. Да плевать. Нам надо, короче, вернуться в место, где было это. Колодец с молоком. И че? Колодец это там или что это? Они колодец с молоком такой. Типа бассейн. Они туда кидали, чтобы выносило гоблинам эту херню. Это бассейн 2 на 2 метра, длиной метра полтора. Ниша такая. Ну, большой просто для хранения стен. И короче, продержаться там каким-то образом до завтра и все. Зачем? Завтра ты его убьешь? Да, я как бы скастую на тебя невидимость, ты залезешь на червя, как бы, и шомполом в ухо тыкнешь. Это окей, а 200 разъяренных этих тварей? Скорее всего, у них мозгов нету. Они тебя не так не видят. Так они просто, даже если просто 200 будут махать вот в разные стороны, они в любом случае именно на кусков на 10 погибли. Правильно, в чем проблема-то? Ну и меня вместе с ними. У них мозгов нету. Если мы мозг ликвидируем, ладно, прикинь. Йорок говорит, что жаль, что ты не гном. Кому говорит? Чтобы тебя приняли в горные каверны. Кому говорит? Ему? Ему, да. Че, зачем мне? Гениальная идея. Ну мы такие хитрые, я думал, они храбрые, они как. А, слышь, вообще лучше с бородатой. Я тебя, может, в английском. Да, ты хорошо. Невидимость как. Хотя, блин, он топает. Он после этого говорит. Это даст мне шанс вернуться героем. Что? Давайте. Отличная идея. Шанс говорит, вернуться, блин. Пакетик отдельно. Все мы ходим под смертью. С другими ножками. То есть он соглашается быть целью, Соглашается. Ну я даже не знаю. Я не доверяю гному этому. Может быть он. Я ему доверяю. Я чай заворачиваю. Слышь, гномы, у нас тогда ночь как бы должны. Да, возвращаемся. Возвращайтесь на секунду. Мы ночуем. Хорошо, да, возвращаем на ночевку. Да, возвращаетесь назад. Да, на ночевку к этому озерцу, и там залегаем, я прямо в него так, чтобы не этот, не меня не. В общем, в то время, пока там сидите, несколько раз прибегают эти существа, они выливают это в бассейн. Они выливают, да? Да, еще вот молоко, ставят несколько сосудов, что-то уносят, то есть постоянно кто-то приходит, уходит, но внутрь бассейна не задумывается заглянуть. Пробегают мимо две маленькие, то есть там движуха своя идет. Так проходит ночь. Ну, там или день, непонятно что у вас. Понятно. Так проходит какое-то время. В общем, когда надо было вы, может быть, дремлите по очереди. Можно сбрасывать на таймер, да? Да, можно сбрасывать таймер. Наступает следующий день. Ты застаешь Йорла молящимся. Он говорит, я готов. Мародину молился. У него белая повязка с красной. Он молился. Сейчас скажу, кому он молился. Дед Мэг. Ну, этот самый, как говорит. А вот. Сейчас скажу, кому молился. Не, он просто хочет знать, кому молился. Гном. Сейчас он. Кому я молился, самому Рубину? Нет. Вилшаруна. Виена какая-то дайте. Это Гамена. Не знаю, может, у тебя Вуджен как бы написано? Нет, Виена. Да, Мародину молился правильно. Мародину. Морально. Это верховный. Я знаю, верховный. Он даже в этом самом. В третьем варкрафте. Хорошо. Моридин. Он говорит, давай, волшебник. Через О. Там И. Моридин. Он говорит, только пойдемте со мной, чтобы если я погибну, вы могли передать. Мы так расскажем, не беспокойся. Мы расскажем, что погибный герой. Мы должны спеть правильную песню, если я умру. сейчас мои гномы вас проведут потом, если я умру. А остальные гномы не согласны быть второй, третьей попыткой, если я умру? Хорошо, мне нравится. Ну, в принципе, вторая попытка есть, если что. Так разве вторую попытку тогда лучше тебя отправлю. Но я боюсь, на разъяренную матку я не полезу. Ну, ничего полезно. Может, они заметят. Ты очень бородатый. Олег, ты с бара знакомышка строишь? Да. Ну? Эпическая музыка. Ну, еще рано, мы еще не готовы. В смысле, мы еще... Он готов. Готов, борода. Мы подошли опять к этому входу. Ну, тогда подожди, еще часок. Книжку почитаем. Сел читать книгу, короче, делать заметки на полях. Спрашиваю других гномов, как жизнь, как здоровье. Как вы вообще верите в победу? Учитесь работать. Да-да. Машина есть? Они не в большом настроении разговаривать, они поддерживают своего... Они верят в его победу? Йорла молитвой. Ага. Молятся. Тоже помолись, что ли? А у нас винишка с собой, кстати, была. Хорошая, правильная молитва, да? Предлагаю бутылочку на всех оставшихся разделить. Я сугубо согласен с вами. Ну что дальше, ты его кастуешь на него? Все готовы? Да. Ну не чай же надо, а на входе. Не, когда уже к входу, мы пойдем к входу. Двигайтесь. Ну там, видимо, жизнь снова пошла своим чередом, ты уже не слышишь этого голоса в эфире. В эфире? Да. Радио Майк. Который бы давал панику. Вы выходите на порог зала. Там опять сотни существ, да, также копошатся? Они также копошатся, допустим, из зала. Я, честно говоря, ты... Ну что, бери. Я верю в тебя, Йорл, говорю, хлопаю по плечу. Давай, волшебник, бери гвоздь побольше. Дайте мне еще один меч. Гвоздь побольше, шомпол. Даю ему еще один. У тебя есть там большой меч? У меня их два еще осталось. В общем, есть такая штука, называется Coup de Grâce. Когда... По Hell плюс. А не по... Two Girls One Cup? Шесть какая. Она из-за низа не работает. Зачем она работает? Ай, гном, это проказник. Думаешь, поэтому... Я боюсь, что он как бы helpless все время. Вот эта вот туша, как бы, она helpless. Но если она helpless, то сработает. Думаю, что она вообще... Как его короче ты делаешь? Подожди, вопрос. Как выглядит это тело, вот именно описательно? То есть, какое оно там? Маленькое тельце человека? Огромная толстая гусеница, но короткая. Движется, само тело какое? Оно движется... Оно под речком или оно такое большое-большое слизняк? Нет, оно движется волнами. Ну, я имею в виду, что оно бодрое или оно такое, знаешь, как бы оно такое... У него конечности есть только на переднем теле, который... Сам торс размером с человека или как? Два, три, четыре, чуть побольше. Мы его сдвигаем, мы же за сколько, за что? Раза в три больше. Оно гуманоидное, как бы. Нет, вообще не гуманоидное. Нет, верхушка. Ну, похоже на... В смысле, похоже на человека. То есть голову, если ему отковырять, то, скорее всего, он умрет, предположительно. Возможно. Ну что же, волшебник, колдуй быстрее, пока у меня храбрость не кончилась. Пожимаю руку Йорлу перед этим, хлопаю по плечу, то говорю, ты храбрец. Один из гномов дает меч. Нет, ему дают, уже говорил, да, Люкс. Ну Люксор. Вот, все, невидимость на тебе, давай, беги. Вперед. Тебе 2 секунды. 2 секунды? На храбрость. Невидимость 4 секунды, убежал от нас. Забыл сказать об этом. А сколько там невидимость-то работает? Минуту на уровень. В общем, гном... Что? А он не добежит даже 600 метров. 600 метров так убежит. Давайте подвигаем. Sudden Extended Invis. Стоп, стоп. Подожди. Олег, давай подойдем поближе. Это 600 метров, они все слепые. Чем мы паримся? Полтора. Подойдем поближе. Олег, давай подойдем поближе. То, что 600 метров, они все слепые. За 6 минут. Каверна же там, она не это самая. Она же не просто прямая, тут туннель правильно. 100 метров в минуту. Здоровый такой, как бы, ниша. Там могут кишеть глаза, например. Ну, в том-то и дело, да. Может, он на изи все равно ему глаза как бы. Так вы не добежишь, 600 метров. Добежи, за 6 минут? А, 6 ты минут. Ты что, кастуешь? За минуту за уровень, ты сказал. 6 ну. минут у него есть, короче. Давай, бегом, борода. В общем, он исчезает. Мы ждем. Повисает напряженное. Меч такой вырастает. Молчание. И всматриваемся в эту матку. В урма этого. Ну, что происходит? Ждем. Слушай, минута пошла. Еще, вы верите в победу? Да, она видите, пошла. Как существа копошатся. Честно сказать, я надеюсь, что... Я не умею, я удар. Я слышу, так... Ему еще обратно бежит. Ну, не сказать, что верит своего, как бы, этого командира, но по им глазам и бородам, понурым я понял, что... Че, будете брить бороды? Проходит когда, минута. Когда ваш? На второй минуте спрашиваю. Вы нас они все напряжены, вообще. Проходит минута, вторая. Когда ваш топор сдохнет? Случайно. Спрашиваю гномов, топор титул переходной? Третья минута пошла. Не, они не отвечают, они не отвечают. Они перевели взгляд в тушу. Справа, слева, там кто-то подступается, подходит. Ничего не слышно, я отслушиваюсь. Ну, как бы... Да, может, мы, кстати, может, мы реально ушли под ним подальше. Зачем? Ну, чтобы отвлечь от внимания. 200 штук, чтобы они побежали мимо нас. Так, ну, пускай бегут. Мимо нас. Мимо нас. Ну ладно, побежали мимо 5-5 мимо нас. А представляешь, такое несоновочный поезд. А если глаз там будет, да? Мы по глазам будем стрелять. Ты, а все, я, по всем? Среди 200 там по-любому будет несколько десятков глаз, как ты всех одновременно убьешь? Они не одновременно будут. Вдруг слышите какие-то звуки? Существо начинает извиваться. Сейчас глюки уже прошли, похоже. Вот, видите, как на нем появляются одно за другим рано на животе. Не-не, появится. Тише. А? Громко появится. Сразу. Он появляется, да, сверху. На ней прямо. А почему на животе? Мчится. Рано? Он, видимо, забрался с хвоста и мчится по ней. Вниз. Нет, наверх. А тело. Да слизь такой развалится. Втыкая периодически в нее меч. И вот последний замедленный прыжок увидите. Как он в голову? Как Dragon Age, помните, убивали? Да, да. Он подпрыгивает, честно, перекрещивает мечи. И в глаза ей. И одним ударом сносит ей башку. Ждем реакцию. Ждем ответного хода. Я даю драпа как бы отсюда. Не, я пока, я жду, смотрю то, что происходит с Маркой. Прокатывается волна по всем залам. И внезапно тишина повисает. Как обычно. Над подземельем. Что делают, ну как сказать, эти прислужники и что происходит с маткой? Нет никакого движения. То есть вообще все замерли? Все стали? Все упали. А матка не двигается? Матка не двигается. Она села, ее тело еще бьется в конвульсиях. Продолжаю выкидывать какие-то, видимо, яйца. Я иду, короче, к первому попавшемуся и подхожу к нему и начинаю сворачивать ему шею просто. У тебя в руках она сворачивается и какая-то жидкость брызгает. Аккуратно беру, ну как сказать, толкая обои гнома вперед, подхожу к матке. Дальше, ну, идем мы. А он сейчас мыть 600 метров. Там, я иду, короче, я просто пинаю, там режу в горло там. Там 200 человек, то у тебя. Пофиг, я довольно быстро делаю. Ты можешь понять, что они все мертвые. Сербосек. Экскурсии за это не дадут, не думай. А почему все? Я знаю, что заканчиваю, чтобы, блядь, мало ли что. Гномы помчались вперед своему. Они мертвые. Мертвые. Мозгов у них нет, понимаешь? Ну, когда... Сервер вырубился, они все выпали. Ну, я тогда хочу порезать их. Ты какой-то маньяк. Подходим аккуратно ближе, высматривая, что с Йорл. Жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив-жив- разговор. Мне кажется, музыка очень глушит вообще наш разговор. Потому что меня, например, очень глушит. Все нормально. В общем, дом весь перемазанный спускается с этого постамента, на лице его борода. Почти. В том числе. Веселая борода. На лице его играет победоносная улыбка. Шурочек недоволен. Не-не, я доволен. Он недоволен, что он хотел прикончить с маткой. Он говорит, теперь, друзья мои, я вернусь героем. Это ясно все. Выход где? Гнездо, правда. Лучше думаем бесполезно маску, да? Но или если мы дойдем до сюда и займем это гнездо, наша площадь нашего государства увеличится раза в полтора. Я говорю, окей, погоди-ка, давай хотя бы посмотрим, может быть, здесь какие-нибудь ценные предметы, что эти твари натащили. Хорошо, мы это сделаем после паузы. Сейчас сделаем небольшой перерывчик и продолжим. Говорит Йору и открывает чарку вина.